Начало. Часть первая. Из хаоса. В наши дни происхождение Вселенной объясняется теорией Большого Взрыва, одномоментного события, породившего материю, из которой состоит все и вся. Древним грекам виделось иначе. По их мнению, все началось не со взрыва, а с хаоса. Был ли хаос Богом, чудесным существом, или же попросту состоянием ничто? А может, хаос в полном соответствии с тем смыслом, какой мы ныне вкладываем в это слово, был неким жутким беспорядком, как в комнате у подростка, только хуже? Возможно, стоит представлять себе хаос как своего рода вселенское зияние, как зияющую пропасть или зияющую пустоту. Породил ли хаос жизнь и материю из ничего, или же изрыгнул их из своего зияния, или нагрезил, или еще как-то сотворил, мне неведомо, меня там не было, как и вас. И все же, в некотором смысле мы там были, потому что все наши составляющие оттуда. Довольно сказать вот что. Греки считали, что именно хаос однажды исполинский поднатужился, или содрогнулся, или икнул, или стошнил, или кашлянул, и тем самым начал длинную цепочку творения, завершившуюся пеликанами и пенициллином, поганками и пипами, морскими львами, морскими же котиками, сухопутными львами, людьми, нарциссами, убийствами, искусствами, любовью, растерянностью, смертью, безумием и булочками. Как бы ни обстояло дело в действительности, современная наука считает, что всему судьба вернуться к хаосу. Эту неизбежную участь именуют энтропией. Она — часть великого круга от хаоса к порядку и обратно к хаосу. Ваши брюки происходят от хаотически метавшихся атомов, которые неким манером слиплись в нечто, за многие эпохи упорядочившие себя до живой материи. Та постепенно эволюционировала до растения хлопчатника, плод которого теперь входит в состав шикарной вещи, облекающей ваши прелестные ноги. Когда-нибудь вы отринете эти брюки, не тотчас, надеюсь, и они сгниют где-нибудь на свалке или же будут сожжены. Так или иначе, их материя в конце концов высвободится и станет частью земной атмосферы. А когда солнце взорвется и прихватит с собой все до единой частицы этого мира, в том числе и составляющие ваших брюк, все атомы вернутся в холодный хаос. И то, что применимо к вашим брюкам, применимо, разумеется, и к вам. Словом, хаос, с которого все началось, есть хаос, каким все и завершится. Не исключено, что вы из тех людей, кто задается вопросом, все-таки кто или что было до хаоса? Или кто или что было до Большого Взрыва? Что-то же должно было быть? Так вот нет. Мы вынуждены смириться с тем, что никакого «до» не было, потому что еще не существовало времени. Никто не жал на кнопку запуска времени. Никто не кричал «Поехали!». А поскольку время нужно было создать, слова с ним связанные «перед», «в течение», «когда», «потом», «после обеда» и «в прошлую среду» не имели никакого мыслимого значения. В голове это укладывается плохо, но что поделать? Греческое слово для «вообще всего», что мы именуем Вселенной, космос, и в данный миг, хотя миг есть слово, связанное со временем, и смысла в нем пока никакого, как и в слове «пока», в данный миг космос есть хаос и ничто, кроме хаоса, поскольку хаос есть вообще все. Идет разминка, оркестр настраивается, но все того и гляди, стремительно изменится.